Дюк Степанович. Как во той во Индии богатой, да во той во Галичи проклятой, не ковыль трава по ветру колыхается, да не белая березка погибается. Сын сородной матушкой прощается. Молодой боярин Дюк Степанович со честной вдовой Мамельфой Тимофеевной. Понизёшенько ей поклоняется, желтыми кудрями до сырой земли. Свет мой, государыня-родитель-матушка, ты честна вдова Мамельфа Тимофеевна, дай-ка мне прощанице, благословеннице, съездить в славный стольный Киевград. У меня во всех городах побывано, всех князей да перевидано, всем княгиням да послужено. В одном бограде Киеве не бывано, одного князя Владимира не видано, да одной его княгинюшки не служено. А ведь скажут, Киевград в чести и в добре. Отвечает дюку родна матушка. Родна матушка Мамельфа Тимофеевна. Свет мой, чадочко мое любимое, молодой боярин Дюкушка Степанович, нет тебе прощенница, благословенница, съездить в славный стольный Киевград. Не бывать тебе в ограде Киеве, не видать тебе князя Владимира, не служить тебе его княгинюшке. Ведь до славного до града Киева три стоит заставушки великих. Первая заставушка — горушки толкучие, а другая застава — птицы поклевучие, третья застава — змеи поедучие. Тут тебе, ледюку, не проехати, молодому живу не бывать. Говорит боярин Дюк Степанович, «Ай же ты, моя родитель-матушка, ты меня тем не уграживай. Дашь прощанице, поеду я, а не дашь прощения, все поеду я». «Ай же, дитятко мое ты милое, молодой ты, Дюкушка Степанович, Бог тебя простит, Господь помилует. Уродилася ты, дитятко, заносливо». Уродилася заносливо, захвастливо. Ты расхвастаешься животишками, животишками сиротскими, вдовиными. А во Киеве-то люди все лукавые, и изведут тебя ведь не за денежку. Как пошел тут Дюк Степанович на свою конюшню настоялую. И зо ста добрых коней из тысячи выбирал жеребчика неезжена, мало бурушку кавурушку косматого. Шерсточка у бурушки-то трех пядей, грива у кавурушки-то трех локтей, красным золотом повита, изукрашена, хвост до самой до сырой земли, застилает, заметает следы конские. Выводил бурка-боярин на широкий двор, да катал-валял его в росе вечерней. Расчесал гребенкой дорог рыбий зуб, наложил попону пестрядиную, в три ли строки строчину доточину. Первая строка-то чисто серебра, средняя строка-то красно-золото, третья строка-то скатна жемчугу. Да не тем попона дорога была, что в три строки строчена доточена. Тем попона дорога была, что ладами всякими выплетана. Да и тем еще ли дорога была, вплетана в нее по камню яхонту, по дорогому камню самоцветному. От камней лучи пекут, да солнопечные, чтобы днем и ночью видно было ехати. Полагал еще боярин под сидельники, клал снарядное сиделышко черкасское, уздицу и повода с нацветами, подпрягал 12 подпругов 7 шелков, подтянул еще 13-ту продольную. Да не для ради красы басы угожества, для ради укрепы богатырские. Втягивал в них пряжечки серебряные, вдергивал в них иглы золоченые, то роки великие подвязывал, нагружал в них золотой казны да платья цветного. Подводил коня к крыльцу переному, что к крыльцу переному, к столбу точеному, что к столбу точеному, колечку золоченому. Отошел сам от коня, дивуется. Али добрый конь ты, али лютый зверь, из-под славного наряда не увидите. Видели еще, как на коня вскочил? Они видели поездки молодецкие, только в поле кудельба стоит. Конь стрелой под дюком в перелет летит. Ко первой заставушке прискакивал, ко тем горушкам толкучим. Горы вместе столкнулись, растолкнулись, не поспели снова столкнуться. Бурушка-ковурушка проскакивал, маленький косматенький провертывал, ко другой заставушке прискакивал, ко тем птицам поклевучим. Не поспели птицы крыльицев расправить, бурушка-ковурушка проскакивал, маленький косматенький провертывал, к третьей козаставушке прискакивал, ко тем змеям поедучим. Не поспели змеи хоботов расправить, бурушка-ковурушка проскакивал, маленький косматенький провертывал. С холма на холм, с горы на гору, реки да озера перескакивал, широкие раздолья промеж ног спускал. В славный Киевград прискакивал. Проезжает дюк тут на широкий двор к ласковому солнышку Владимиру. Привязал коня к столбу точеному, к колечку золоченому, заходил в палаты белокаменные, приходил в огридню во столовую. А сидит тут молода Апраксия, стольная княгиня княженецкая. Говорит боярин дюк Степанович: «Здравствуешь ты, портомойница!» «Как то слово ей не показалося!» — говорит княгиня стольная Апраксия. «Что ты, деревенщина-засельщина, речи говоришь мне неумильные? Стольную княгиню княженецкую называешь портомойницей?» Молодой боярин дюк Степанович головой качает, сам ответ держит. «Гойси ты, молода княгинюшка! За то слово на меня ты не прогневайся, как у нас во Индии богатой, да во той во Галичи проклятой, у моей уродной матушки в эком платье ходят портомойницы. А и где же сам Владимир Стольнокиевский? Бить челом бы солнышку, да поклонитеся!» Он ушел во церковь во соборную. «Господу ли Богу помолитеся, ко Господнему кресту ли приложитеся?» Молодой боярин дюк Степанович выходил на улицу широкую, прямо шел во церковь во соборную. Крест кладет тут по писаному, и поклон ведет да по ученому, желтыми кудрями до сырой земли. Да не столько Господу молился он, да не столько образам клонился он, сколько с ноженьки на ноженьку поступливал, с плечика на плечику поглядывал, сам губами то почамкивал. На Владимира ли взглянет князя солнышко, покачает лишь головушкой? На князей на бояров оглянется, поведет плечом лишь, да рукой махнет. А стояли около Владимира по праву руку Добрынюшка Никитич Млад, по леву руку Чурилушка, сын Пленкович. Ото шла обедня воскресенская, стал Владимир князь бояринов спрашивать. «Ты отколь, скажи, удалый добрый молодец? Ты коей земли, коей орды? Как тебя, скажи, назвать по имени, величать и по отечеству?» Говорит боярин Дюк Степанович. «Ай же ты, Владимир Стольнокиевский! Я из той из Индии богатая, да из той из Галичи проклятая, молодой боярин Дюк Степанович. А давно ли ты, боярин, к нам повыехал? Дома я стоял за утреньку, а в Киевград поспел к обеденьке», — говорит Чурилушка, сын Пленкович. «Гой, если ты наш Владимир князь, во глазах мужик ведь подлыгается, во глазах собака насмехается. Повороты у него не дюковы, поговорушка не дюкова, а должен он быть холопина боярская. Князя знать убил, либо боярина. Платья цветные содрал с него. О, бедни Богу, не молился он, все вокруг посматривал, поглядывал, все свою одеженьку оглядывал. Видно, цветных платьев век не нашивал», — говорит боярин Дюк Степанович. «На меня ты, князь, в том не прогневайся. Сказывали, Киевград в чести, в добре, а у вас во Киеве все не по-нашему. В вашей церкви, во соборной, просто-запросто, да пусто-запусто, против нашей десятой доли нет. Платье у тебя, у князя солнышко, у твоих князей да бояров, как у нас, у самых бедных». Зазывал тут молодо боярина князь Владимир на почестен пир. Выходили вместе с церкви Божией, да пошли по городу, по Киеву. Как тут пали дождички великие, сделалися улички да грязные. Молодой боярин Дюк Степанович шел да на сапожки все поглядывал, говорит Чурилышко, сын Пленкович. «А доподлинно холопина боярская, деревенщина да пустохвастина, на свои сапожки не насмотрится. Ведь таких сапожек знать не держивал», — говорит боярин Дюк Степанович. «На меня ты, князь, в том не прогневайся. Сказывали, Киевград в чести и в добре, а у вас во Киеве все не по-нашему. Насланы мосточки кирпичные, сыпаны песочки рудожелтые, да положены порученьки калиновы. Как тут пали дождички великие, измочилися песочки рудожелтые, призабрызгал я сапожки то зелен софьян. У моей уродной матушки стланы все мосточки дубовые, поверху суконца одинцовые, да положены порученьки серебряные. Как пойдешь по тем мосточкам дубовым, да о те порученьки серебряные, тут сапожки идят только чистятся, рудожелтой грязью не забрызжатся». Приезжали к воротам княженецким. Молодой боярин Дюк Степанович головой качал, сам приговаривал. «Сказывали, Киевград в чести, в добре, а у вас во Киеве все не по-нашему. У моей уродной матушки над воротами икон-то будет 70, да и все иконы в золоте, а у вас здесь и десятка нет. Заезжали на широкий княженецкий двор, ко столбу стоит привязан дюков добрый конь. Головой качает дюк Степанович. Сказывали, Киев, град, в чести, в добре, а у вас во Киеве все не по-нашему. У моей родной матушки на дворе стоят столбы серебряные. В них продернуты колечки чисто золота. Пораставлена сыта медвяная, понасыпана пшена до белоярова. Есть добрым коням что пить да кушати. А у вас здесь брошено овсишко зяблого. Ай же ты, мой бурушка-кавурушка! Ты помрешь здесь, бедный конь мой, с голоду. Во своем во городе Вогаличе ты не кушал и пшены то белояровой. Заходили во палаты белокаменные. Проводили гостя в гридню светлую. Становили столики дубовые, накрывали скатерти шелковые. Становили яствица сахарные, разводили питица медовые, досадили гостя во большое место, во большое место, да в большом углу. Почитали гостя за гостя. За столом сидят все, пьют да кушают, а сами слушают. Молодой боярин дюк Степанович за столом сидит, в окно глядит. Все качает лишь головушкой. Со стола крупитчатый калач возьмет, верхнюю корочку повырежет, на стол кладет. Мякишек середку скушает, нижнюю корочку под стол мечет. Увидал то солнышко Владимир князь. «Что же ты, боярин, чванишься? Верхнюю корочку на стол кладешь, нижнюю корочку под стол мечешь?» Отвечает дюк Степанович. «На меня ты, князь, в том не прогневайся. Сказывали, Киевград в чести, в добре, а у вас во Киеве все не по-нашему. Как у вас все бочки-то дубовые?» Понабиваны обручики еловые, деланы мешалочки сосновые. Тут у вас и калачи месят. Как у вас все печки-то кирпичные, топятся дровцами да еловыми, деланы помялышки сосновые. Тут у вас и калачи пекут. Оттого у вас и калачи крупитчаты, пахнут на ту глинушку дожжовую, да на то помялушко сосновое. У моей родитель-матушки деланы все бочечки серебряные, принабиваны обручики золоченые, да положены все меды сладкие, деланы мешалочки дубовые, тут у ней и калачи месят. Печечки-то все у ней муравлены, топятся дровцами да дубовыми, деланы помялушки шелковые. Как помочат воросу медовую, пометают печечки муравлины, подстилают белую бумагую, тут у ней и калачи пекут. Как калачик съешь, другого хочется, другой съешь, по-третьему душа горит, третий съешь, четвертый вон с ума не идет. Наливали тут хмельных напиточков, подносили гостю зелена вина. Брал он чару в обе руки, подносил к устам сахарным. Не понравился боярину напиточек. Тьфу! Половину вылил за окошечко, половину за спину повыплескал. Через золот стул по славной горенке. Говорит сам князю таковы слова. На меня ты, князь, в том не прогневайся. Как у вас во Киеве, да не по-нашему? Деланы все бочки-то дубовые, понабиваны обручики еловые, зелено вино туда положено. В погреба да на землю опущено. Там венцо у вас и призадохнется. Горько ваше зелено вино, пахнет затхолью великою, а и в рот его не можно взять. У моей сударыни, у матушки, деланы все бочечки серебряные, понабиваны обручики золоченые. Пиво сладкое, стоялое положено, в погребах глубоких повешано на цепочках на серебряных. Да по трубам подземельным буйные ветры понаведены. Как повеют ветры со чиста поля, в воздухе пойдут по погребам. На цепочках бочки закачаются, загогочут, будто лебеди на тихих заводях. В бочках пиво всколыбается, а и век не затыхается. Чару выпьешь, губоньки слипаются. Другу выпьешь, третий хочется. Третью выпьешь, по четвертой ли душа горит. Как тут млад Чурилушка, сын Пленкович, по столовой гридне запохаживал, таковы слова да проговаривал. «Что же ты, хлопина боярская, порасхвастался имением, богачеством, порасхвастался уедами да питьями? Мы ударим-ка с тобою о велик заклад о 30 о тысячах. На 3 года времени проехати на своих на конях богатырских. Каждый день бы кони были сменные, разношерстные все кони, переменные. Чтобы в 3 года такой и масти не было. На 3 времени выщапливать. Каждый день бы платья были сменные, цветные все платья переменные. Снова наново на все на 3 года, чтобы в 3 года такого цвету не было. Говорит Чуриле Дюк Степанович. Ай ты, молодой Чурилушка, сын Пленкович, как живешь ты во своем во Киеве? Просто бить тебе со мною о велик заклад. Кладовые у тебя полным полно, всякую одежицей покладины. У меня же вся одежица дорожная, у меня все платьица завозные. И ударили они тут о велик заклад. О велик заклад о 30 о тысячах. Почурили сыне Пленкове целым градом Киевом ручаются. Поручился сам Владимир князь с княгинею. А по дюке нет порукушки. Собиралась только голь кабацкая до 1000. Больше все по дюкушке ручаются. Закручинился боярин, запечалился. Запечалился, повесил буйную голову, ясные очи утопил в кирпичит пол. Поскорешенько садится на червленый стул, пишет письма скоропищеты ко своей родной матушке. «Ай же, свет, моя ты родна матушка, ты повыручка меня с неволюшки, с-под того заклада, с-под тяжелого. Ты пошли ко мне, одежицы снарядные, чтоб хватило на 3 года времени, каждый день бы платья были сменные, цветные все платья переменные, снова наново на все на 3 года, чтобы в 3 года такого цвету не было». Выходил боярин на широкий двор, приходил к добру конюку богатырскому, полагает письма под сиделышко, отпущает мало бурушку-кавурушку. «Побегай-ка ты, мой добрый конь, да во славную во Индию богатую, да во славный наш Богалич-град, забегай-ка там на мой конюшен двор, ко своим коконюхам любимым. Побежал тот дюков добрый богатырский конь, да по славному раздольицу чисту полю побежал во Индию богатую. Прибегал во славный Галичград, да на дюков на широкий двор заржал громким лошадиным ясаком. Услыхали конюхи любимые, усмотрели бурушку-кавурушку, приходили к дюковой коматушке, ко честной вдове Мамельфе Тимофеевне, приходили, сами низко поклонялись. «Ты, честна Мамельфа Тимофеевна, прибежал то дюков конь да на широкий двор». Поглядела в окосящее-то окошечко, увидала бурушку-кавурушку, залилася горючими слезьми старушенька. «Видно, чадочко мое роженое положило буйную головушку да на матушке на славной на святой Руси». Выходила на широкий двор, брала бурушку за повода шелковые, приказала бурушку расседлывать. Да как стали бурушку расседлывать, увидала письма под сиделышком. Скоро письма распечатала, посмотрела, что в них принаписано. Взрадовалась старая, что жив любимый сын, молодой боярин Дюк Степанович. Говорит сама да таковы слова. «Знать заносливо, роженые, захвастливо, оттого оно там и захвачено. Ай вы, конюхи мои любимые, вы кормите-ка коня мне скоро-наскоро, да сыто-насыто». Отвели коня в конюшеньку стоялую, понасыпали пшены да белояровой, пораставили сыты медвяные. А честна вдова Мамельфа Тимофеевна скоро шла в палаты белокаменные, скоро брала золотые ключи, созывала всех служанок верных, брала переценщиков, расценщиков. Оценяли тут одежду драгоценную, чтоб хватило на 3 года времени. Каждый день бы платья были сменные, снова наново, да что не есть, то лучшее. Укладали в суммы переметные, отпускали бурушку во стольный Киевград. Как пошел Бурко тут по чисту полю, прибегает в Киевград на княженецкий двор. Заржал громким лошадиным ясаком. Услыхал боярин Дюк Степанович. «Знать пришел мой бурушка косматенький». Выходил ко бурушке-кавурушке, распечатал суммы переметные, вынимал одежи драгоценные. Стал одежицы с чурилой тут понашивать, на добром коне с чурилой допоезживать. Молодой чурилышка сын Пленкович целым стадом в поле лошадей погнал, а боярин Дюк Степанович поутру пораньше сам повыстанет. В поле бурушку косматого повыведет, перекатывает воросе во утренний, на буркето шерсть и переменится. Ездят, щапят, год они, другой ли год. Вот проездили, прощапили все 3 года. Да приходят, братцы, им последний день, а и надо им идти во церковь Божию, ко заутреньки, ко воскресенской. Божий колокол ранешенько гудом гудит, в церковь Божию народ валом валит. Молодой чурилышка сын Пленкович всех вперед проходит, надуваючись, длинными полами раздуваючись, да прихлопывая шапкой-мурманкой, ставится на правом крылосе. Зачурило и входит дюк Степанович. Входит потихохонько, смирнёхонько, ставится на левом крылосе. Всю заутреньку стоит прямёхонько, да поклоны лишь кладет частёхонько. Солнышко Владимир Стольно-Киевский поглянул на правую руку на Чурилушку. На Чурилушке одежица снарядная, на головке шапка мурманка золотой вершок, на ногах сапоженьки зелен сафьян, пряжечки серебряные, шпеньки золоченые, на плечах могучих кунья шубонька, что одна ли строчка чисто серебра, а другая строчка красно-золото, петельки прошиваны шелковые, пуговки положены золоченые. Да во тех, во петельках шелковых, вплетана по красной по девушке, а во тех, во пуговках злоченых, вливана по-доброму по молодцу. Как застегнутся, так и обоймутся, порастегнутся и поцелуются. Говорит Владимир Стольно-Киевский. Молодой боярин дюк Степанович прозакладал все имение богачество молоду Чуриле, сыну Пленкову. Говорит Бермята, сын Васильевич. Ай, ты, солнышко, Владимир Стольно-Киевский, ты на левую руку посмотри теперь. Молодой Чурилушка, сын Пленкович, прозакладался боярину. Солнышко Владимир Стольно-Киевский посмотрел на левую руку на боярина. На головке шапочка с рожками, на рожках по камешку по самоцветному, спереди введен светел месяц, по косицам звезды частые, а шелом на шапочке, как жар горит. Ноженьки во лапотцах семи шелков, в пятый вставлена по золотому гвоздичку, в носы вплетана по дорогому яхонту. Днем идти в них, что по красну солнышку, темной ночью, что по светлу месяцу. На плечах могучих шуба черных соболей, черных соболей заморских, под зеленым рытым бархатом, а во петельках шелковых вплетаны все-то божьи птичушки певучие, а во пуговках злоченых вливаны все-то люты змеи, зверюшки рыкучие. Стал он плеточкой по петелькам поваживать. Вдруг запели птичушки певучие, затянули песенки небесные. Удивление весь честной народ взяло. Стал он плеточкой по пуговкам похаживать. Стал он пуговку о пуговку позванивать. Закричали зверюшки рыкучие. Люты змеи с пуговки плывут ко пуговке, зашипели во всю голову. Все ужахнулися, в оповал попадали, а ины как пали озим, так и обмерли. Говорит Владимир Стольно-Киевский. Молодой боярин дюк Степанович, пойми-ка ты зверей рыкучих, призакличка змеев лютых. Ты оставь людей мне хоть на семена. Ай, ты, молодой Чурила Пленкович, мы пробили денег 40 тысяч. Перещапил ведь тебя боярин-то. Нету у тебя таких великих хитростей. А боярин дюк Степанович только принял от Чурилы 30 тысяч. Тут же роздал все на зелено вино поручателям своим, голям кабацким. Ополохался Чурилушка до смертушки, шапку мурманку свою в клочья рвет. Осерчавшись, говорит боярину: «Гой ты, молодой боярин Дюк Степанович, это похвальба не похвальба у нас. Мы ударим-ка с тобою об иной заклад. Не о сотнях, не о тысячах. Мы ударим о своих обуйных головах. Переехать через Пучай-реку. А Пучай-река-то на два поприща. Кто тут из двоих добрее выступит, тот другому пусть и голову рубит». Говорит боярин Дюк Степанович: «Молодой Чурилушка Тепленкович, как живешь ты во своем во Киеве, просто бить тебе со мною о велик заклад. Век стоит твой богатырский конь у своих, у конюхов любимых. У меня же жеребятушко дорожное, у меня лошадка призаехана». И ударили они тут о велик заклад. О, велик заклад, о буйных головах! А на завтрашний им день съезжатися. Молодой боярин Дюк Степанович скоро шел в конюшеньку стоялую к своему коню кобогатырскому. Пал коню в копытце, сам расплакался. «Ай же ты, мой бурушка косматенький, ты не знаешь про мою невзгодушку. Бьемся мы с Чурилой, а велик заклад о своих обуйных головах. Если ты не перескочишь через Пучай-реку, он мне рубит буйну голову. А Пучай-река-то на два поприща». Испровещил добрый богатырский конь, воспроговорил языком человеческим: «Ты не плачь, любезный мой хозяюшко, молодой боярин Дюк Степанович, бейся о велик заклад, о буйной голове. У Чурилушки-то конь мой меньший брат. У Ильи у Муромца ли конь мой больший брат? У него есть трое крылышков подкожных. У меня есть двое крылышков подкожных. У Чурилова коня у богатырского есть одни лишь крылышки подкожные. Подойдет пора мне времечко, так не уступлю и брату большему, а меньшому брату нечего взять с меня». Как садился поутру на добра коня, приезжал ко славной Пучай-реке. Много тут богатырей съезжалося, много люду собиралося посмотреть замашки богатырские. Молодой Чурилушка сын Пленкович выводил с конюшен 30 жеребцов, выбирал из 30 до самого лучшего. Приезжал ко славной Пучай-реке, говорит сам таковы слова: «Поезжай-ка наперед, ты, Дюк Степанович, мне недолго будет за тобой поспеть». Говорит боярин Дюк Степанович: «Поезжай ты наперед, Чурила Пленкович, похвальба твоя сегодня наперед зашла». Молодой Чурилушка сын Пленкович отъезжал скоренько во чисто поле, да издалеча далече, из чиста поля, поразганивал, да поразъезживал, проскочить хотел через славную Пучай-реку со добрым конем, со богатырским. На полу реки да приогрюшился, на полу реки с конем и плавает. Молодой боярин Дюк Степанович не разганивал и не разъезживал, со крутого бережка коня приправливал, проскочил скоренько через Пучай-реку, да того скорее поворот держал. О полу реки к воде припадывал, за кудерушки Чурилушку захватывал, из воды с конем Чурилушку вытаскивал. приволок ко ножкам княженецким. Говорил сам князю таковые слова. Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский, кто из нас добрее-то повыступил? Нам которому с чурилой голову рубить? Говорит Владимир Стольнокиевский. Ай ты, молодец боярин, дюк Степанович, не руби-ка ты чурили буйной головы за его заложное захвастанье. Ты оставь-ка нам чурилку хоть для памяти. Стали со слезами тут боярина о чурилушке умаливать, упрашивать киевские красные девушки, молодые молодушечки, с ними старые старушечки. Подъезжал и старый Илья Муромец. Молодой боярин, дюк Степанович, не руби-ка ты чурилки буйной головы. Ни хвала, ни честь в том молодецкая. С ним не знаются могучие богатыри, знаются с ним только бабы в Киеве. Говорит чурили дюк Степанович, ай ты пустохвастишка боярская. Князем Стольнокиевским упрошенный, киевскими бабами уплаканный. Ты не езди-ка уж с нами во Чистополе, ты живи-ка между бабами во Киеве, а и век живи там с ними по веку. Был же тут Алешенька поповский сын. Говорит Алешенька Владимиру, гой, еси ты, князь Владимир Стольнокиевский, выбирай-ка пищиков-обценщиков, посылай во Индию богатую, да вот у во Галич во проклятую, описать все дюково богачество, обценить бесчетну золоту казну. Так ли он своим посельем хвастает? Так ли у него во доме деется? Говорит Владимир Стольнокиевский. А кого же писчиком, обценщиком я пошлю в дюково посельице? Говорит Алешенька поповский сын. Ты пошли-ка, князь, меня, Алешеньку? Говорит боярин дюк Степанович. Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский, ты не посылай Алешеньки Поповича. Роду он, Алешенька, поповского, а поповские очи заведущие, а поповские руки загребущие. Как увидит много злато-серебра, злату-серебру Алеша позавидует. Не вернется больше в стольный Киевград. Там и сложит буйную головушку. Ты пошли-ка, стара Илью Муромца, молода Добрынюшку Никитича, в-третьих, Михаила Потыка Иванова, трех могучих русских богатырей. Дай с собой бумаги да чернил на 3 года. Да не век же им там животы обценивать. Никакие наши животы, сиротские. И послали стара Илью Муромца, молода Добрынюшку Никитича да Михайла Потыка Иванова, трех могучих русских богатырей, вот у Индию богатую, вот у Галич во проклятую, дюковых животов обценивать. Отправлялись три могучие богатыри, во пути коротли 3 месяца, ехали раздольецем, чистым полем, да подъехали под Индию богатую, поднялись на горушку высокую, увидали славный Галичград. Сами говорят промеж собой. Молодой боярин дюк Степанович весточку послал знать к родной матушке, чтоб зажгла свой славный Галичград, да нельзя бы нам было обценивать животишенек сиротских. Галичград-то ведь огнем горит. Как поближе к Галичу подъехали, кровельки на всех домах да золоченые, маковки на всех церквах, да самоцветные. Отдали-то, будто жар горят. Заезжали в славный Галичград, подъезжали ко высоку терему. Не видали теремов таких на сем свете. Заходили во высок терем, все ступеньки-то серебряные, все грядочки-то орленые, все орленые да золоченые. В стены вкладены каменья драгоценные. Видно молодца лицом в них, станом, возрастом. Половицы все стеклянные, под полом течет вода студеная, а в воде играют рыбки разноцветные. Как которая плеснет хвостом, половица звякнет, будто надтреснет. Ин ступать по половице боязно. Как прошли в палаты, во первой покой, увидали стару матеру жену. Мало шелку, вся во чистом серебре. Господу ли Богу помолилися, на все стороны низеньку поклонилися. Здравствуешь ты, дюкова ли матушка? Сын тебе шлет челом битице, по низку велел поклон поставите. Отвечает стара матера жена. Здравствуйте, и вы, удалые добрые молодцы. Я не дюкова есть матушка. Я здесь дюкова есть рукомойница. Полагаю дюку воду в рукомойничек. Проходили молодцы во другой покой. Увидали стару матеру жену, мало шелку, вся во скатном золоте. Господу ли Богу помолилися, на четыре на сторонке поклонилися. Здравствуешь ты, дюкова ли матушка? Я не дюкова есть матушка. Я здесь дюкова есть судомойница. Проходили далее, добрые молодцы. Увидали стару матеру жену, мало шелку вся во скатном жемчуге. Бьют челом ей, поклоняются. Здравствуешь ты, дюкова ли матушка? Я не дюкова есть матушка. Я здесь дюкова калачница. Проходили во покой четвертый молодцы. Увидали стару матеру жену, малу шелку, вся в каменьях самоцветных. До земли челом бьют, поклоняются. Здравствуешь ты, дюкова ли матушка? Я не дюкова есть матушка. Я здесь дюкова есть стольница. Вы спины-то даром не ломайте-ка, понапрасну шеи не сгибайте-ка. Жен, как я, немало в нашем городе. Всем, небось, вам не накланяться. Дюкова-то матушка ушла к обеденьке. Выступайте-ка во церковь, во соборную. Да смотрите, всякому не кланяйтесь. Как пройдут вперед лопатники, за лопатниками вслед метельники. За метельниками вслед постельники, тут пойдет со церкви Божией и честна вдова Мамельфа Тимофеевна. Скоро шли они ко церкви кособорной, становились у дверей церковных. Вот пошел народ с обеденьки. Кто в шелку идет, кто в серебре, кто в золоте, кто идет в каменьях самоцветных. Выходили тут лопатники, разгребали путь дороженьку. Выходили вслед метельники, засыпали путь песочком желтым. За метельниками шли постельники, стлали по пути мосточки дубовые. Поверху суконца одинцовые, полагали вдоль порученьки серебряные. Как ведут тут стару матеру старушеньку 39 со девицей под руки. Над старушенькой несут подсолнечник, чтобы ее не запекало красное солнышко, на нее не капали бы росы утренние. Платье на старушеньке надето цветное, вся подведена на нем луна небесная, как от красно солнца, светло месяца, по всему по Галичу лучи пекут, частые мелкие звезды рассыпаются. Подходили к ней, низенько поклонялися. Здравствуй, Жидюкова ты, матушка! Сын тебе шлет челомбитьице, по низку велел поклон поставите. Здравствуйте, вы, удалые добрые молодцы! Вы пойдите-ка со мною во высок терем, хлеба соли у меня покушайте, белые лебедушки порушите. Государыня Мамельфа Тимофеевна, мы приехали ведь не тебя смотреть, а твое житье богачество описывать. Призахвастался твой сын богачеством. Ай же, славные вы пищики, обценщики! Никакие животы у нас, сиротские, животы вдовиные, бобыльские, а недолго же вам животы описывать. Шли богатыри за нею во высок терем. Поит, кормит их, да много чествует. Как калач съедят, другого хочется. Как другой съедят, по третьему душа горит. Третий лис съедят, четвертый вон с ума не идет. Чару выпьют, губоньки слипаются. Другу выпьют, третьей хочется. Третью выпьют, по четвертой ли душа горит. Наедались до полусыта, напивались до полупьяна. Тут честна вдова Мамельфа Тимофеевна повела их посмотреть свое поселице. Самое-то под руки ведут служаночки. Привела в конюшеньке стояла я. Не могли жеребчиков пересчитать, не могли глазами их переглядеть. Да не знали и цены им дать. В челке, в гриве, во хвосте у каждого вплетано по камню самоцветному. Привела во клетку, во сидельную. Не могли сиделышек пересчитать, не могли глазами их переглядеть. А и каждое седло-то во 500 рублей. Привела во клетку, во платеную. Не могли тут платьице впересчитать, не могли глазами их переглядеть. Все то деланы из шелку да из бархату, поусажены камнями драгоценными. Завела во погреб 40 сажен. Не могли тут бочечек пересчитать, не могли глазами их переглядеть. Да полны все золота, серебра. Злато-серебра да все не держано. Вывела их на широкий двор, а течет тут речка золоченая. Не могли той речке-то и сметы дать. Пораздумались богатыри, спроговорят. Взяли мы бумаги да чернил на 3 года. Да как здесь нам животы описывать? Здесь же век нам свой скоротати. Говорит им старая старушенька, та честна вдова Мамельфа Тимофеевна. Ай же славные вы пищики, обценщики! Вы скажите солнышку Владимиру, на бумагу пусть продаст весь Киевград, на чернила пусть продаст Черниговград. Да тогда приедет животов описывать. Отправлялися они назад, во Киевград. Во пути коротали 3 месяца. Приезжали в стольный Киевград, приходили к солнышку Владимиру. Спрашивает их Владимир князь. «Гой, еси вы, пищики, обценщики! Ай, верно ли похвастал дюк Степанович? Великиль у дюка животы сиротские!» Отвечают князю пищики-обценщики, русские могучие богатыри. Ой, ты, солнышко, Владимир Стольнокиевский! Велики у дюка животы сиротские. Кабы стали их обценивать, описывать, там бы и свой век скоротали. Да наказывала дюкова нам матушка на бумагу то продать весь Киевград, на чернила то продать Черниговград, да тогда приехать животов описывать. Говорил Владимир Стольнокиевский: «Ай ты, молодой боярин дюк Степанович, за твою, за похвальбу великую, ты торгуй-ка в нашем граде Киеве, век торгуй у нас беспошлинно». С тех топор про дюка старину скажут: синему то морю да на тишину, а вам, добрым людям, на послушанье.